Глава 16. Первым у меня возникло желание отпрянуть от окна. Но если человек-гриб следил за мной, значит, каким-то образом узнал, что раньше я побывал в его доме в Кампс-Энди. И желание укрыться от его глаз истолковал бы как доказательство моей вины. Я остался у окна, довольный тем, что ужасный Честер находится между мной и Робертсоном. Порадовало меня и другое. Кот сразу же, даже на большом расстоянии, не взлюбил этого человека, подтвердив, что мое недоверие к нему не беспочвенно. До этого момента я и представить себе не мог, что мы с ужасным Честером можем хоть в чем-то прийти к единому мнению, за исключением нашей любви к маленькому Оззи. Впервые я видел, что на лице Робертсона нет улыбки, мечтательной или какой-то еще. Освещенный лучами заходящего солнца, уже не слепящий белыми, а медово-золотыми, на фоне темных терминалей он выглядел таким же мрачным, как Тимоти МакВей на огромной фотографии, висевшей на стене его кабинета. За спиной послышался голос Оззи. «О боже, и как это люди берут в рот врага, чтобы он похищал их разум?» Обернувшись, я увидел его с подносом, на котором стояли два стакана с вином и тарелка с кубиками сыра в окружении крекеров. Поблагодарив его, я взял один стакан и вновь посмотрел в окно. Боб Робертсон более не стоял там, где я только что его видел. Рискуя попасть под горячую лапу ужасного Честера, я шагнул к окну, посмотрел направо, налево. «Ну?» — нетерпеливо спросил Оззи. Видимо, Робертсон ушел и очень быстро по какому-то срочному делу. Его поспешное исчезновение, пожалуй, напугало меня даже больше, чем внезапное появление у забора. Если бы он хотел следить за мной, я бы пошел навстречу его желаниям, чтобы знать, где он находится. Информация о местоположении врага лишней не бывает. «О боже, и как это люди берут в рот врага, чтобы он похищал их разум?» — повторил Оззи. Отвернувшись от окна, я увидел, что поднос он уже поставил и теперь поднял стакан, словно произнося тост. Стремясь взять себя в руки, я ответил. «Иногда выпадают такие трудные дни, что мы просто не можем заснуть, не позволив вину украсть наш разум». «Юноша, я не прошу обсуждать эту цитату, спрашиваю лишь, откуда она?» Однако я пока мог думать только о Робертсоне. «Сэр?» «Из Шекспира!» — в голосе Оззи слышалось легкое раздражение. «Я задал вопрос, чтобы помочь тебе сдать экзамен, а ты все равно провалился. Это фраза Кассио из третьей картины второго действия Отелло». Я отвлекся. Указав на окно, Честер успел угомониться, и вновь пушистой грудой спокойно лежал на подоконнике. Оззи изрек. «Разруха, которую эти варвары оставили за собой, навевает грустные мысли, не так ли? Напоминает, сколь тонок налет цивилизованности». «Сожалею, что приходится разочаровывать вас, сэр, но мои мысли были не столь глубокими. Я просто подумал, что узнал проходившего мимо человека». Подняв стакан в пятипалой руке, Оззи произнес новый тост. «Да будут прокляты все злодеи!» «Не слишком ли сильно сказано, сэр, прокляты?» «Не мешай ходу моих мыслей, юноша, просто пей!» Поднося стакан ко рту, я вновь посмотрел в окно. Потом вернулся к креслу, в котором сидел до того, как услышал шипение кота. Сел и Оззи, но его кресло заскрипело куда сильнее, чем мое. Я смотрел на книги, на прекрасные копии ламп от Тиффани, но уют гостиной боли не успокаивал. Я буквально слышал, как тикают мои наручные часы, отсчитывая секунды, каждая из которых приближала меня и всех остальных к 15 августа. «Ты пришел сюда с тяжелой ношей», — продолжил Оззи, — «а поскольку я не вижу подарка, следовательно, ноша — это какая-то беда или проблема». Я рассказал ему о Бобби Робертсоне. От Чифа Портера сведения о черной комнате утаил, а Оззи поделился ими, потому что его воображение могло воспринять все. Помимо публицистики, он написал две серии детективных романов, которые имели успех у читающей публики. Первую, как вы могли догадаться, о толстом детективе, который находит преступника, не выходя из дома, непрерывно сыпля остротами. А в оперативной работе он полностью полагается на свою очаровательную и атлетическую жену, которая его обожает. «Эти книги, — говорит Оззи, — основаны на подпитанных определенными гормонами юношеских фантазиях, которые поглощали его в подростковом возрасте, да и теперь иной раз возникают. Во второй серии преступление раскрывает женщина-детектив, очень приятная дама, несмотря на все ее неврозы и булимию. Эта дама появилась на свет на пятичасовом обеде Ози с его издателем, во время которого они отдавали предпочтение не столько вилкам, сколько стаканам для вина. Не соглашаясь с утверждением Ози, что у вымышленного детектива могут быть личные проблемы или привычки, пусть даже не очень-то и приятные, но он все равно будет оставаться любимцем публики до тех пор, пока автору удается вызывать у читателей сочувствие своему герою, издатель сказал: «Никому не удастся заставить широкую аудиторию читать о женщине-детективе, которая после каждой трапезы сует два пальца в рот, чтобы опорожнить желудок». Первый же роман именно с такой героиней получил премию Эдгара По, которая для писателей, работающих в жанре детектива, равнозначна Оскару. А десятая книга, недавно опубликованная, разошлась тиражом, превышающим любую из первых девяти. И с серьезностью, которой не удается скрыть озорную ухмылку, Ози теперь утверждает, что в истории литературы нет романов, со страниц которых изливалось бы такое количество блевотины, к вящему удовольствию множества читателей. Успех Ози ни в коей мере не удивляет меня. Он любит людей и слушает их, а его книги проникнуты любовью к человечеству. Когда я закончил рассказ о Робертсоне, черной комнате и бюро с папками, набитыми сведениями о маньяках-убийцах, он сказал: «Од, тебе нужен пистолет». «Оружие меня пугает», — напомнил я ему. «А меня пугает твоя жизнь. Я уверен, Уайт Портер выдаст тебе разрешение на скрытное ношение оружия». «Тогда мне придется ходить в пиджаке». «Ты можешь сменить футболку на гавайскую рубашку и носить пистолет в кобуре, который крепится к ремню на пояснице». Я нахмурился. «Гавайские рубашки не для меня». «Да, конечно», — в голосе Ози явственно слышался сарказм. «Твои футболки и джинсы превращают тебя в уникума современной моды». «Иногда я ношу кожаные штаны». «Обширность твоего гардероба потрясает. Ральф Лорен плачет от зависти». Я пожал плечами. «Я такой, какой есть». «Если я куплю подходящее тебе оружие и лично обучу тебя, как им пользоваться...» «Благодарю за заботу, сэр, но я точно отстрелю себе обе ноги, и тогда вам придется писать серию романов о безногом частном детективе». «Она уже написана», — Ози глотнул вина. «Все уже написано. Только раз в поколение появляется что-то новенькое, вроде блюющей женщины-детектива». «Есть еще хроническая диарея». Ози скорчил гримаску. «Боюсь, автором популярных детективов тебе не быть. Ты что-нибудь писал в последнее время?» «Так, по мелочи». «Если отнести к мелочи списки продуктов, которые нужно купить в магазине, и записки Левелин, что еще ты писал?» «Ничего», — признался я. Когда мне было 16, П. Освальд Бун, тогда он весил только 350 фунтов, согласился выступить судьей на конкурсе сочинений старшеклассников нашей средней школы, который он сам окончил несколькими годами раньше. Моя учительница английского и литературы потребовала, чтобы в конкурсе приняли участие все ученики. Незадолго до этого умерла моя бабушка Шугарс, мне ее очень недоставало, вот я и написал сочинение о ней. К сожалению, мое сочинение признали лучшим, отчего я на короткое время стал в нашей средней школе знаменитостью, хотя всегда предпочитал не высовываться. За мои воспоминания о бабушке я получил $300 и грамоту. Деньги я потратил на недорогой, но вполне пристойный музыкальный центр. И грамоту, и музыкальный центр позже уничтожил злой полтергейст. Так что единственным долговременным последствием конкурса стала моя дружба с маленьким Оззи, за что я благодарен судьбе, пусть все 5 лет он и уговаривал меня писать, писать и писать. Убеждал, что такой талант — дар, и моя моральная обязанность — использовать его. «Два дара для одного слишком много», — ответил я ему. «Если бы мне приходилось иметь дело с мертвыми и одновременно писать что-нибудь стоящее, я бы или обезумел, или прострелил себе голову из пистолета, который вы хотите мне дать». Но маленького Ози мои отговорки только раздражали. «Писательство не источник боли. Это психическая химиотерапия. Она уменьшает психические опухоли и облегчает боль». Я не сомневался, что для него писательство играло именно эту роль. И, может быть, для облегчения боли, которую он испытывал, потребовалась бы целая жизнь психической химиотерапии. Хотя большой Ози был жив, маленький Ози виделся с отцом раз или два в год. И в каждом случае после этого 2 недели уходили у него на восстановление душевного равновесия и присущего ему добродушия. Его мать тоже была жива. Маленький Ози не разговаривал с ней 20 лет. Большой Оззи, кстати, весил теперь на 50 фунтов меньше сына. Соответственно, большинство людей полагало, что маленький Оззи унаследовал свою тучность от отца. Маленький Оззи, однако, отказывался считать себя жертвой генетики. Он говорил, что причина его полноты только одна – слабоволие. За годы нашего знакомства он иногда намекал, а я многократно чувствовал, что его родители разбили часть его сердца, что, собственно, и привело к ослаблению воли. Он, однако, никогда не говорил о своем трудном детстве и отказывался рассказывать о том, что ему довелось испытать. Просто писал один детективный роман за другим. Он никогда не говорил о своих родителях с обидой. Вместо этого вообще о них не говорил, старался по возможности их избегать и писал книгу за книгой об искусстве, музыке, еде и вине. «Писательство, — пояснил ему я, — не может облегчить мою боль, как облегчает ее один только вид Сторми, или, если уж на то пошло, вкус кокоса, вишни, шоколадного шарика мороженого». «У меня в жизни не было Сторми, — ответил Оззи. — Но насчет мороженого я тебя понимаю. Он допил вино. «И что ты собираешься делать с этим Бобом Робертсоном?» Я пожал плечами. Оззи не отставал. «Тебе придется что-то делать, если ему известно, что ты побывал в его доме, он уже преследует тебя». «Мне остается только одно — быть осторожным и ждать, что сделает Чиф Портер. И потом, пока нельзя говорить, что он преследует меня. Может, он услышал о вашей взорванной корове и пришел посмотреть на обломки». «Вот. Я буду безмерно разочарован, если ты завтра умрешь, так и не реализовав свой писательский дар, не написав ни одной книги. Просто думайте, что мысленно эту книгу я написал. Я лишь хочу, чтобы ты быстрее поумнел, обзавелся пистолетом и написал книгу, но я буду сожалеть, если он сможет оборвать хоть одну жизнь. Как быстры ножки дней в юношеские годы». Эту цитату я знал. Марк Твен. «Прекрасно. Может, тебе и нельзя полагать невежественным молодым идиотом». «Вы однажды использовали эту цитату», — признал я. «Вот откуда я ее знаю». «Но ты же ее запомнил. Я уверен, это свидетельство зреющего в тебе желания, возможно, подсознательного, оставить сковородки и стать писателем». «Сначала я намерен переключиться на покрышки». Оззи вздохнул. «С тобой иногда просто беда», — он постучал ногтем по пустому стакану. «Мне следовало принести всю бутылку». «Сидите, я принесу». Я понимал, что схожу на кухню и вернусь с бутылкой каберне, прежде чем он успеет подняться с кресла. Коридор шириной в 10 футов служил художественной галереей. В комнатах по обе его стороны хватало как произведений искусства, так и книг. Дальний конец коридора плавно переходил в кухню. На черном граните, покрывавшем стойку, стояла бутылка. Без пробки, чтобы вино дышало. Хотя в гостиной, да и в коридоре, спасибо центральной системе кондиционирования, царила прохлада, кухня меня встретила жарой. Войдя, я подумал, что включены все 4 духовки. А потом заметил открытую дверь черного хода. И вечер пустыни, подсвеченный упрямым летним солнцем, высасывал из кухни прохладу. Подойдя к двери, чтобы закрыть ее, я увидел во дворе Боба Робертсона, бледного и грибоподобного, как и всегда.